23. Проклятый прача, проклятые кители! Карлайл грязный и небритый бьет кулаком по балконным перилам. Он уже неделю не может попасть к себе в Викторию. В район фарангов никого не пускают. Его одежда в тропическом климате быстро поистрепалась. Якорные площадки закрыты, шлюзы тоже, на причалы нельзя. Чертовы белые кители! Он заходит обратно в комнату и наливает себе выпить. Его раздражение только веселит Андерсона. Говорил я не дразнить кобру. Да не дразнил я, это кого-то в Министерстве торговли осенило, вот и устроили бардак. Чертов Джайди, бесится Карлайл. Могли бы и сообразить, что выйдет боком. Думаешь, Акарат? Он не такой дурак. Это не важно. Андерсон приветственно поднимает стакан с теплым виски. Уже неделя, как все закрыто, а белые кители, похоже, только входят во вкус. Вот только не делай такое довольное лицо, шипит Карлайл. У тебя ведь тоже неприятности. Откровенно говоря, я не очень переживаю. От фабрики был свой толк, а теперь его нет. Андерсон отпивает виски и продолжает, чуть подавшись вперед. Сейчас я хочу знать, Акарат в самом деле так хорошо подготовился, как ты говорил. Он кивает в сторону города. Потому что ему, похоже, не хватает сил. Ты находишь это смешным? Я нахожу, что если он сейчас в изоляции, друзья ему не помешают. Я хочу, чтобы ты снова с ним связался и предложил нашу чистосердечную поддержку. У тебя уже другое предложение, не то, после которого он хотел бросить тебя под мегадонтов. Предложение тоже, как и вознаграждение. Андерсон делает еще глоток. Только в этот раз Акарат, надеюсь, будет готов выслушать доводы. Карлайл хмуро глядит на зеленый метановый огонек. У меня что ни день, то новые убытки. А как же твой козырь, насосы на плотинах? Перестань меня поддразнивать. Этих мерзавцев даже не запугаешь. Они просто не принимают переговорщиков. Ухмыльнувшись, Андерсон говорит. Как-то неохота ждать, пока придут муссоны и белые кители сообразят, что к чему. Устрой мне встречу с Акаратом. Предложим ему все, что захочет. Думаешь, вот так просто сплавал на Куангрит и привез оттуда революцию? И кто ее устроит? Пара клерков да капитанов? Может, еще кучка младших торговых представителей, которые только и делают, что пьют и ждут, когда наступит голод и королевство снимет все эмбарго? Напугал. Если мы и придем, то из Бирмы, причем так, что никто не заметит, пока не будет слишком поздно. Андерсон долго и пристально смотрит на Карлайла. Наконец тот отводит взгляд и спрашивает. Значит, те же условия? Никаких изменений? Да, доступ к банку семян и человек по фамилии Гиббонс. Больше ничего. А взамен? Что захочет? Деньги на взятки, золото, бриллианты, нефрит, ударные войска. Ого, так ты не шутил насчет Бирмы? Рукой, в которой держит стакан, Андерсон указывает в сторону темного окна. Мое прикрытие пошло прахом. Либо я это признаю и двигаюсь дальше, либо, поджав хвост, бегу в Де Мойне. Буду честен. Агроген всегда идет ва-банк с тех самых пор, как ее основали Винсент Ху и Читра Далеса. Так что неприятных историй мы не боимся. Вроде тех, что были в Финляндии. Надеюсь, в этот раз расходы окупятся лучше. Ну, дела. Хорошо, устрою встречу, но и обо мне потом не забудь. Агроген всегда помнит о друзьях. Андерсон провожает гостя к выходу, закрывает за ним дверь и размышляет о том, как же сильно меняют человека внезапные трудности. Всегда нахальный и самоуверенный Карлайл растерян. Понял, что на фоне других сейчас выделяется так, словно у него синяя кожа. Осознал, что в любой момент кители могут согнать всех фарангов в лагеря или просто убить, и никому до этого не будет дела. Вся его вера в себя внезапно оказалась отброшена, как ненужная защитная маска. Андерсон выходит на балкон и смотрит в ночь, в сторону далекого океана, Куангрита и тех сил, что терпеливо выжидают своего часа на границе королевства. Еще немного и пора.